Швейцар в смущении поднял то и другое и сказал митрополиту: «Прости, батюшка, клюшку твою сломал». «Какую клюшку?» — взъявился архиерей. «Что я тебе, хоккеист?» В день ангела святейшего Пимена пришли поздравить многочисленные клирики. Каждый из них преподносил имениннику просвору. Один из батюшек решил выделиться и подал патриарху просвору размером с кастрюлю. Святейший принял ее, благоговейно приложился к изображению креста, а потом вернул поздравлявшему с такими словами: «А теперь, батюшка, съешьте-ка ее». Один из клириков патриаршего собора был художником-любителем. По договоренности с настоятелем и старостой он написал над дверями, через которые ходил патриарх, икону святителя Московского Алексия, чьи мощи почивают в этом соборе. Когда икона была готова, ее решили продемонстрировать святейшему. Когда он приблизился к дверям, ему указали наверх: «Вот, ваше святейшество, написали нам икону святителя Алексия». Патриарх взглянул и проговорил: «Кто же это такого Деда Мороза нарисовал?» И еще такой эпизод. Как-то летом, находясь на своей даче в Одессе, святейший Пимен загорал, сидя у моря в шезлонге. Мимо него по какой-то надобности шли три иподиакона. Увидев обнаженного патриарха, они пошли гуськом, демонстративно отвернувши от него свои головы. Заметив этот маневр, святейший проговорил: «Ну что вы выстроились, как на малом входе?» Малый вход — священное действие, бывает на литургии и на вечерней. А вот самый последний анекдот, связанный с именем патриарха Пимена. Это произошло недели за две до его кончины, в апреле 1990 года. В чистый переулок в здании патриархии пришел деловитый мужчина и обратился к секретарше: «Могу я видеть Всевышнего?» Он, конечно, имел в виду святейшего, то есть патриарха. Секретарша, разумеется, это поняла и отвечала ему по существу дела, а потому диалог их с богословской точки зрения получился совершенно удивительный. Всевышним, надо тут сказать, мы именуем самого Бога. «Могу я видеть Всевышнего?» — спросил посетитель. «Он себя плохо чувствует», — отвечала секретарша. «А есть у него какой-нибудь заместитель по хозяйственной части?» «Есть», — отвечала секретарша и указала посетителю путь в хозяйственное управление патриархии. Младенец в митре. Эпиграф. Поверьте, что, может быть, ни в какой другой русской среде, особенно в среде так называемых особ, вы не встретите такого процента людей светлых и вполне доброжелательных, как среди епископов, которые, к сожалению, большинству известны только с сухой, официальной их стороны. Лесков. Мелочи архиерейской жизни. В декабре 1979 года мой духовный отец, архиепископ Киприан, сказал мне: «Поезжай в Ярославль, подай митрополиту Иоанну прошение о рукоположении». Этому предшествовали долгие наши с владыкой Киприаном разговоры, в которых я убеждал его, что мне пора принимать священный сан, ибо вовсе невозможно стало заниматься постыдной в те годы литературной работой. А он все это слушал с пониманием, но я был его иподиаконом, и расставаться со мной ему не хотелось. Он надеялся, что ему в конце концов удастся самому рукоположить меня, и что я буду служить в его храме на Большой Ордынке. Однако же тогдашний московский уполномоченный Плеханов при одном только упоминании моего имени замахал на владыку руками. И вот, наконец, я получаю его благословение ехать к митрополиту Иоанну. На другой же день с самым ранним поездом я прибыл в Ярославль